Сердитый гном энергично закивал. «Может быть, вас подвезти?» — нерешительно предложил Нуминорих. «Вы же не собираетесь идти пешком до самого Авалати?» «Не собираюсь», — кивнул старик. «Но трястись в вашей телеге мне тоже не хочется. Не беспокойся за меня, мальчик. Коппи проведет меня тайным путем гномов. А это именно та прогулка, которая может пойти мне на пользу. Прощайте, ребята. И извините, что я назвал вас барышней, леди. Я не хотел вас обидеть». «А я и не обиделась», — смущенно сказала Миламари. «Просто у меня есть глупая привычка защищаться даже тогда, когда на меня никто не нападает». «Ничего, милая, в вашем возрасте все еще поправимо», — добродушно утешил ее старик. Потом он исчез так внезапно, словно его вовсе никогда не было. Маленький человечек в меховом плаще тоже куда-то делся. Я растерянно покрутил головой. «Кто это был, Нуминорих?» «Сэр Тумата Бонти, шериф Авалати», — задумчиво сказал Нуминорих. «В последнее время на моем пути то и дело попадаются удивительные существа, но этот старик — нечто особенное. Извини, Макс, но, может быть, ты сначала познакомишь меня со своей спутницей?» «Да уж, светскими манерами я никогда не отличался», — виновато улыбнулся я. «Кстати, эта леди просто создана для того, чтобы пополнить коллекцию удивительных существ, то и дело возникающих на твоем пути. Леди Миламари Блим, мастер преследования затаившихся и бегущих. Заслуженные ветераны тайного сыска возвращаются в строй. Что может быть лучше? Миламари, этот замечательный парень — сэр Нуминорих Кута, наш штатный нюхач и самый настоящий гений. Можешь себе представить, он уже научился гонять на амобилере почти так же лихо, как мы с тобой. До сих пор я был уверен, что в этом прекрасном мире всего двое таких сумасшедших, а теперь нас трое». «Да, это хорошая новость», — уважительно кивнула она. Потом опустила глаза, критически оглядела клетчатый плед с некоторой претензией на элегантность, не спадающей с ее плеч, и смущенно рассмеялась. «Ничего, что я в таком виде, сэр Нуминорих. Понимаете, вообще-то мой нынешний облик не может дать полного представления о моей обычной манере одеваться. Просто на сей раз вышло так, что я легла спать на Арварохе, а потом проснулась на какой-то жуткой кочке в самом центре Гугландского болота. И сэр Макс был так любезен, что отдал мне свое старое одеяло. Ему показалось, что его элегантная простота как нельзя лучше соответствует ситуации». «Вы замечательно выглядите, леди Миламари», — галантно соврал Нуминорих. «Впрочем, в мобилере лежат наши дорожные сумки. Там полно чистых сухих лохи, так что вы можете переодеться, если ваш костюм вам уже приелся». «Нет уж», — решительно сказал я, — «такие грязные существа, как мы с этой леди, не имеют права даже прикасаться к хорошим вещам. Сначала мы доберемся до ближайшего населенного пункта и отмокнем в какой-нибудь ванне». «Вообще-то мне ужасно хочется потерпеть доеху и заявиться в таком виде в дом своих родителей», — мечтательно сказала Миламари. «Несколько секунд созерцать лицо моего папочки, что может быть лучше?» «Но столько я, пожалуй, не продержусь. Разве что действительно до ближайшего населенного пункта». Потом она свернулась калачиком на заднем сиденье амобилера, запустив пальцы в мохнатый загривок пристроившегося рядом друппи, и уснула прежде, чем мы отправились в путь. «Садись за рычаг, ладно?» — попросил я Нуминориха. «Возниться из меня сейчас тот еще. Я не спал трое суток или еще больше. А, кстати, сколько меня не было?» «Ровно трое суток, так что все правильно. Мы с тобой расстались на рассвете 3 дня назад. Ох, Макс, эти 3 дня были не самым лучшим периодом в моей жизни. Я проклинал все на свете, говорил себе, что был обязан отправиться с тобой, несмотря на все твои дурацкие приказы. Ну, ты сам, наверное, знаешь, как бывает в таких случаях». «Знаю», — виновато улыбнулся я. «Моему свинству есть только одно оправдание. Это было совершенно мистическое свинство. Я и сам не знаю, как меня угораздило застрять в этом грешном болоте и ни разу не вспомнить, что где-то есть мир, в котором живут люди, и они ужасно беспокоятся по поводу моего отсутствия. Если честно, у меня пока нет никаких разумных объяснений этого прискорбного феномена». «Да задница мне твои объяснения», — фыркнул он. «Главное, что ты все-таки нашелся». Он немного замялся и шепотом спросил. «А эта леди, она-то откуда взялась?»